Моей сестре также удалось создать специальное удобрение, способное убивать и изгонять саранчу. Двор нашей семьи теперь снова засажен множеством зеленых овощей, и теперь они такие высокие. Маленький Шито жестикулировал руками. Мадам Я отреагировала с радостным удивлением. Удобрение, которое может убивать саранчу. Тогда не можем ли мы посадить немного соевых бобов прямо сейчас? Лю Куньцзинь подумал более тщательно, чем его жена, и тихо спросил. Сякао, дорого ли производить это удобрение? Сколько будет стоить использование достаточного количества пестицидов для опрыскивания одного акра земли? Юй Сякао взглянула на свою бабушку по материнской линии, которая была несколько взволнована, и тихо ответила. В этом удобрении есть два довольно дорогих ингредиента. Требуется по меньшей мере 5 тайли, чтобы сделать килограмм пестицида, которого достаточно, чтобы покрыть от 4 до 5 акров земли. Когда бабушка у Сякао узнала, что для одного акра требуется пестицид стоимостью в 1 тайль, она немедленно отступила и сказала, акр земли с соевыми бобами можно продать только за пару сотен медных монет. Нет смысла использовать это дорогое удобрение, в конечном итоге мы потеряем больше, чем приобретем. Это дело совершенно того не стоит. Юй Сякао засмеялась. Мы не можем позволить себе сажать слишком много, но мы все еще можем посадить несколько осенних овощей и других культур. Таким образом, у нас, по крайней мере, будут овощи, чтобы поесть зимой. Бабушка, дедушка, я принесла вам кувшин с этим удобрением. Вы можете разводить по несколько капель каждый день, разбавляя их водой и использовать для полива растений. Я гарантирую, что вся саранча, которая прилетит, погибнет в большом количестве. Младшая дочь госпожи Хань, Лю Фиянь, восхищенно воскликнула, глядя на кувшин в руках Юй Сякао. Затем она тихо спросила, «Неужели это так сильно? Мама, мы можем сейчас пойти подготовить огороды под опрыскивание. Чем раньше это будет сделано, тем быстрее мы сможем посадить семена овощей». Мадам Бянь, обладавшая мягким и милым характером, слегка покачала головой и сказала, «Мы не можем сажать их в нашем огороде. Только подумай, на данный момент никто другой не способен выращивать пищу. Если бы наша семья могла, мы бы в конечном итоге привлекли воров. На мой взгляд, нам следует подготовить задний двор и посадить немного редиски и капусты. С добавлением наших сушеных овощей в еду мы сможем пережить зиму». Младшая дочь второго дяди по материнской линии, Лю Фиянь, моргнула своими большими глазами и сказала, «В любом случае, все наши куры были забиты раньше, поэтому мы должны снести забор для кур и посадить там немного зеленых овощей. Таким образом, у нас будут зеленые овощи, которые мы будем есть осенью». Старший дядя по материнской линии, вторая тетя по материнской линии, младший дядя по материнской линии и старший сын второго дяди по материнской линии, Лю Чжэвэй, все были на работе, а не дома. Кроме отсутствующих на работе людей, остальные члены семьи Лю окружили Сякао и начали оживленную дискуссию о том, какие овощи им следует сажать. Госпожа Я оттолкнула нескольких людей и спасла Сякао изнутри. Она упрекнула их всех с улыбкой. «Чтобы вам всем не нужно было сделать, идите и сделайте это сейчас. Мы все можем обсудить, какие овощи нам нужно посадить вечером. Сякао, зайди внутрь с бабушкой, чтобы ты могла умыться приятной прохладной водой». Две тети Сякао по материнской линии отвели своих детей туда, где они сидели раньше, и продолжили тереть зеленую пшеницу. Второй дядя по материнской линии, Лю Хань, пошел вместе с Юй Хай и перенес все зерно с тележки в семейный погреб. Лю Куньцзинь и его жена наблюдали за ними, когда они неоднократно говорили, «Почему вы дали нам так много зерна? Вам самим будет недостаточно дома. Может быть, тебе стоит забрать половину этого домой, а?» Мадам Лю втащила обоих своих родителей в комнату и засмеялась. «Папа, мама, мы, ваша дочь и зять, выражаем вам двоим наше сыновнее почтение и уважение. Ты можешь просто принять подарок таким, какой он есть. Если через пару месяцев все еще не будет зерна по справедливой цене, я привезу еще». Двум мужчинам в расцвете сил нужно было всего несколько раз вернуться, чтобы перенести все зерно в погреб. Лю Хань потер руки и обратился к Лю Куньцзинь. «Отец, младшая сестра давала нам только мелкое зерно. Там 7 мешков белой муки и 3 мешка хорошо отшлифованного риса. Просто посмотри». Юй Сякао поспешно вмешалась, прежде чем ее дедушка успел заговорить. «Дедушка, молодой принц королевской крови дал нам только мелкие зерна. Если вы хотите спросить, есть ли у нас какие-нибудь грубые зерна, я боюсь, что у моей семьи действительно их нет, к сожалению. К Когда Лю Куньцзинь услышал это, он проглотил слова, которые собирался сказать. Все его лицо расплылось в улыбке, когда он посмотрел на свою дочь, зятя и внуков и сказал: «Тогда я не буду утруждать себя вежливыми благодарностями. В будущем, если у вашей семьи будет больше работы, чем вы все можете справиться, просто помните о нас. У нашей семьи не так много финансовых возможностей, но у нас определенно есть много людей, чтобы выполнять тяжелую работу. Даже этот юнец, Жимин, почти способен выполнить половину работы взрослого мужчины». В это время он вдруг вспомнил о 10 акрах кукурузы своего зятя, которые они посадили для императорского двора. Он спросил: «Дахай, как урожай у твоей кукурузы? Ты потерял что-нибудь из-за саранчи? Ай-яй-яй, кто бы мог подумать, что прямо перед тем, как урожай будет готов, мы столкнемся с нашествием саранчи. Если бы не старый бессмертный, предупредивший нас, там бы совершенно не осталось кукурузы, и тогда правительство обвинило бы вас небеса заботиться о нас. Они действительно оставили нам живую дорогу». Юйхай застенчиво улыбнулся. Урожай нашей кукурузы был довольно хорошим, и принц был очень доволен. Он пришел раньше и забрал больше дюжины тележек, полных кукурузы. Он даже сказал, что попросит для нас награду. Лю Хань был экспертом в сельском хозяйстве. Он молча подсчитал: более дюжины телег, полных зерна, и в каждой телеге должно было быть не менее 500-600 килограмм. Это означало, что семья мужа его младшей сестры должна была произвести по меньшей мере 10 тысяч килограмм зерна со своих 10 акров земли. На его лице появилось потрясенное выражение. Больше дюжины тележек, тогда каждый акр земли должен был произвести по меньшей мере 1000 килограмм. Кукуруза – это такая высокоурожайная культура. Один акр кукурузы дает целых 6-7 акров нашего обычного урожая. Юй Сиакая радостно ухмыльнулась. Второй дядя по материнской линии, если кукуруза станет широко посаженной культурой, ее можно будет считать только грубым зерном. Это будет очень похоже на просо и не будет очень дорогим. Лю Хань очень быстро уловил главное. Цена на крупное зерно обычно составляет половину или треть цены на мелкое зерно. Судя по этому, сажать кукурузу все еще довольно выгодно. Кроме того, разве посадка высокоурожайной культуры не означала бы, что нам больше не придется беспокоиться о голоде? Даже если бы мы наелись досыта, мы не смогли бы собрать весь урожай. Голова Юй Сиакая качнулась вверх и вниз, как будто она растирала ею чеснок. Если мы сможем его весь собрать, мы даже сможем использовать его для кормления кур и свиней. Как только животные располнеют, мы сможем забить их на мясо. В будущем нам больше не придется ждать до Нового года, чтобы съесть еду с мясом. Глаза Лю Чжиминь заблестели светом, когда он уставился на Сиакая. Младшая кузина, из того, что ты говоришь, наша семья сможет есть мясо по крайней мере пару раз в неделю. Мадам Бянь рассмеялась, похлопав сына по голове, и сказала: ты такой прожорливый маленький кот, что не боишься, что твоя младшая кузина будет смеяться над тобой. Разве ты не ел достаточно мяса в прошлом году? Положение семьи Лю теперь считалось одним из лучших во всей деревне Сишань. Два старших брата семьи Лю последовали примеру своего младшего шурина в торговле арбузами и заработали кучу денег. Третий сын был искусным ремесленником и был нанят поместьем принца Цзин, чтобы построить их поместье на Западной горе. Каждый месяц он получал жалование в 20 тайли, так что через год у него был неплохой доход. Питание и условия жизни семьи продолжали улучшаться. Хотя они не могли есть мясо каждые пару дней, как семья Юй, они определенно могли есть мясо несколько раз в месяц. За обедом две невестки мадам Лю использовали сушеную утку и консервированное мясо, которые принесла Сиакая, чтобы приготовить несколько блюд. Они также использовали все яйца, которые остались в доме, для жаркого. В конце концов, они соорудили целый стол, полный еды. Дома было много людей, поэтому взрослые сидели за одним столом, в то время как у детей был свой собственный. Все ели и весело болтали. Глава 288. Еще один бизнес налажен. Когда семья Юй из 4 человек собиралась уходить, Лю Куньцзинь, который знал, что его дочь любит есть кашу, приготовленную из зеленой пшеницы, отдал все 30 штук зеленой пшеницы, которые они закончили тереть. Юйхай неоднократно отклонял это предложение, но старик рассердился. «Тебе не нравится подарок моей семьи как непрезентабельный? Если ты не возьмешь его, тогда забери и все зерно обратно». Мадам Лю была хорошо знакома с раздражительным характером своего отца. Она поспешно потянула мужа за рукав и улыбнулась. Это подарок, который делает мне отец. Вы не имеете права отказываться. Отец, ты все еще помнишь, что я люблю есть зеленую пшеничную кашу? Конечно, я помню, почему бы мне не помнить? Выражение лица Лю Куньцзинь немного смягчилось, когда он увидел, как его дочь кладет зеленую пшеницу в повозку для лошадей. Мадам Я усмехнулась со стороны. Дахай, не опускайся до уровня этого старика. Он очень любит свою дочь. Наша дочь любит есть кашу, приготовленную из зеленой пшеницы, поэтому в доме всегда есть кастрюля. Каждый раз, когда начиналось лето, он шел собирать пшеницу с полей, ничего не говоря семье, и тайно вытирал зерно, чтобы приготовить кашу для своей дочери. После того, как наша дочь Юнь вышла замуж, каждый год он всегда бормотал себе под нос: похоже, в этом году наша дочь не сможет поесть зеленую пшеничную кашу. Как насчет того, чтобы послать к ней пару мешков зеленой пшеницы? Юйхай также нежно любил своих дочерей. В противном случае он бы не позволил Сякао воплотить в жизнь все ее безумные идеи. Он закричал голосом, полным эмоций: «Отец, мы возьмем зеленую пшеницу. Когда мы вернемся, я специально сварю на медленном огне немного зеленой пшеничной каши для Юнь». Юй Сякао добавила сбоку: «Отец, я тоже люблю есть кашу из зеленой пшеницы. Не думай только о матери и не забудь о своей дочери». Юйхай застенчиво усмехнулся: «Тогда мы сделаем дополнительную миску. Сякао может поесть со своей мамой». Маленький Шито вмешался несколько несчастно: «У вас же есть еще я, у вас же есть еще я». Юйхай слегка похлопал сына по затылку: «Ты, маленький ребенок, что ты пытаешься сказать? Мы когда-нибудь пренебрегали вами в еде или питье? Разве у нас тоже нет белого риса и пшеницы? У твоей матери и второй сестры всего несколько симпатий, и все же ты тоже пытаешься влезть в это?» Маленький Шито сдулся и стал искать утешения у своей бабушки. «Бабушка, отец пристрастен. Твой внук так жалок, потому что у меня нет никого, кто любил бы и заботился обо мне. Я просто как брошенная маленькая капуста в поле». Госпожа Я засмеялась, крепко обняла его и утешила: «Не плачь, Шито, бабушка любит тебя. У нас дома много зеленой пшеницы, так что вы, ребята, не можете быть суровы к своим детям. Если ты закончишь это, просто попроси своего второго старшего брата прислать еще немного». Юйхай пристально посмотрел на своего сына, а затем улыбнулся: «Мама, не обманывайся этим маленьким парнем. Он на самом деле не любит есть зеленую пшеничную кашу. Он просто пытается втереться в доверие». Фраза «втереться в доверие» была термином, которому он научился у своей дочери. Лю Куньцзинь посмотрел на цвет неба, а затем обратился к мадам Лю: «Уже поздно, и дороги здесь немного неровные. Не спешите слишком быстро возвращаться домой. Если в ближайшие несколько дней ничего не произойдет, мы с твоей мамой приедем навестить тебя. Не выставляйте на показ свое богатство и следите за зерном дома. Не будьте слишком великодушны и не забывайте, каковы ваши корни». После того, как он закончил говорить, мадам Лю кивнула головой в знак согласия. Хотя слова ее отца были немного грубыми, каждое слово, которое он говорил, было ради нее. Повозка с лошадьми быстро покинула деревню Сишань. Когда она повернула голову, чтобы посмотреть, она все еще могла видеть своих седовласых родителей, машущих ей в угасающем свете. Мадам Лю почувствовала прилив грусти в своем сердце и поклялась в будущем чаще навещать своих родителей, чтобы им не приходилось так сильно беспокоиться о ней. Когда они вернулись в деревню Дуншань, небо было совершенно темным. К счастью, за исключением участка дороги сразу за деревней Сишань, остальные дороги были широкими и ровными. Лошадь была в состоянии тащить повозку ровным шагом в темноте. Когда они вернулись домой, старый Юй сказал им, что помощник управляющего ресторана Чжэньсю, Цань Сядуа, пришел сегодня по приказу молодого мастера Чжоу с тележкой, полной зерна. Когда он увидел двор, полный овощей, он был так тронут, что настоял на том, чтобы сделать заказ. Однако, узнав, что Юйхай и члены его семьи отправились в деревню Сишань, он понял, что рядом никого нет, чтобы принять решение, поэтому он заявил, что придет завтра, чтобы обсудить это. «Дахай, ресторан Чжэньсю относится к нам довольно хорошо. Мы должны просто дать им немного овощей, которые мы здесь сажаем». Старый Юй думал, что семья Чжоу, которые были великими императорскими торговцами, совсем немного помогла семье Юй. На самом деле, они даже не забыли привезти немного зерна в этот год бедствия. Чтобы отплатить им тем же, Они должны дать им немного овощей. Юйхай не ответил прямо и вместо этого вопросительно посмотрел на свою младшую дочь. Юйсякао немного подумала, а затем сказала: «В нашем огороде во дворе есть по крайней мере 3-4 места, поэтому мы определенно не можем закончить сажать все овощи там. Однако удобрение, которое мы используем каждый день, чтобы отогнать саранчу, стоит довольно дорого. Как насчет того, что мы зарезервируем 2 земельных участка овощных полей для ресторана Чжэньсю и возьмем с них только деньги, использованные для производства этого удобрения?» Юй Сиолянь, с другой стороны, не была довольна этой идеей. «Так ты хочешь сказать, что семена и труд, затраченные на выращивание этих овощей, не стоят денег, а если мы сделаем так, как ты говоришь, мы определенно окажемся на проигравшей стороне? На мой взгляд, ресторан Чжэньсю – это крупный бизнес, и их ни на йоту не волнует небольшая мелочь, поэтому нам нужно продавать наши овощи по текущей рыночной цене. Овощи нашей семьи – единственные, которые сейчас доступны в городе. Если бы ресторан Чжэньсю мог предложить блюда из зеленых овощей, они бы точно не продавали их по дешевке, и это привлекло бы к ним много клиентов. Где еще они могли бы найти такую выгодную возможность для бизнеса?» Юй Сиакао улыбнулась своей сестре и сказала: «У Сиолянь теперь голова занята делами. Все, что ты сказала, было правильно. Хорошо, завтра ты будешь отвечать за переговоры об условиях с братом Сядуа». Юй Сиолянь обернулась и проворчала: «Нет, я не буду. Завтра утром мне нужно пойти продавать крахмальное желе, так как же у меня будет время, чтобы справиться с этим? Разве ты сама не знакома с Цань Сядуа, а? Ты можешь обсудить с ним, каковы были его планы в отношении наших овощей». На следующий день рано утром Цань Сядуа пришел в деревню Дуншань. Старший управляющий тоже пришел, что показало, насколько важно они относились к этому конкретному бизнесу. С активами семьи Чжоу для них не было невозможным привозить сюда овощи с юга. Однако сумма денег, которая потребовалась бы для покупки и транспортировки всех овощей, также была немалой суммой. При этом, могут ли овощи, доставленные издалека, быть такими же вкусными и свежими, как овощи, только что собранные с земли? У всех богатых людей в городе были придирчивые языки, и они могли с одного укуса сказать, было ли этот овощ свежим или нет. Во главе с Цань Сядуа главный управляющий вошел во двор семьи Юй. Обширный внутренний двор был полностью засажен свежими и нежными зелеными ростками овощей. Там было смешанное разнообразие растений. Некоторые только что выросли из земли крошечными ростками, в то время как другие уже выросли примерно на дюйм над землей. Листья на растениях были успокаивающего зеленого цвета и, казалось, были полны воды. Не было ни единого признака того, что какое-либо из этих растений было обглодано какими-либо насекомыми. Юй Сиакао в настоящее время находился в поле, распыляя удобрения. Она приветственно помахала старшему помощнику: «Дядя старший управляющий, зачем вы лично пришли? Пожалуйста, идите и посидите в комнате, а я налью вам чаю». Главный управляющий махнул рукой и ответил: «Не нужно, ты можешь продолжать то, что делаешь». Он шел по узкой дорожке, которая проходила между овощными полями, к Юй Сиакао. Он заметил баллончик с удобрением, которое было светло-коричневого цвета, и спросил: «Это то удобрение, которое может уничтожить саранчу?» Юй Сиакао кивнула и сказала: «Этот пестицид не только может убить саранчу, но и прогнать ее. Двор моей семьи довольно большой, но над ним летает не так уж много саранчи. Те, кто все-таки прилетает, не заканчивают тем, что долго ходит вокруг да около, прежде чем умрут. У них даже нет возможности осквернить здесь наши овощи». Главный управляющий посмотрел в ту сторону, куда указывала Сиакао. Конечно же, саранча только что приземлилась на ростки овощей. Сразу после того, как она приземлилась, ей удалось пройти всего несколько шагов, прежде чем она упала и перестала двигаться. Он не мог удержаться от удивленного восклицания: «Это неплохо. Если бы этот пестицид можно было распространить на всех, разве мы не смогли бы уничтожить всю саранчу?» Юй Сиакао вздохнула. «В этом удобрении есть несколько ингредиентов, которые немного трудно найти, и некоторые из них довольно дороги. Большинство простых людей не смогли бы себе этого позволить. Обычная земля могла бы произвести достаточно еды, чтобы заработать сотню медных монет. Однако затраты на производство пестицида значительно превышают этот доход. Как ты думаешь, кто-нибудь стал бы заниматься бизнесом, который явно потерял бы деньги?» Старший управляющий посмотрел на нее с улыбкой на лице и заявил: Не волнуйтесь, мы не позволим вам потерять деньги. Не нужно намекать мне о затратах на выращивание ваших овощей. Юсиакаа издала пару сухих смешков, а затем продолжила говорить. Тогда я просто скажу вам правду. Для одного акра земли для овощей от начала до конца требуется пестицидов на 3 тейля. Для таких овощей, как эти, на одном акре земли можно вырастить около 3000 катти или около того. Я пытаюсь сказать, что одна порция овощей сейчас будет стоить примерно на 3-5 медных монет дороже обычной цены. Главный управляющий махнул рукой и сказал, не волнуйтесь, мы абсолютно не допустим, чтобы вы потеряли деньги. Я увеличу цену еще на 10 медных монет за катти. Что вы думаете по этому поводу? Юсиакаа подняла горшок с пестицидом и на ее лице появилась яркая улыбка. Она показала большой палец старшему управляющему и сказала, очень щедро, вы действительно главный управляющий ресторана Чжэньсю. Однако у нас здесь не так много овощей для продажи. Самое большее, что мы можем вам дать, это с 2 акров земли пока. Стоимость с 2 акров земли будет равняться 6000 катти зеленых овощей. Ресторан Чжэньсю обычно использовал такое количество овощей за 12-20 дней. Однако в этом сезоне все было по-другому. Зеленые овощи, особенно свежие зеленые овощи, такие как эти, теперь были гораздо более ценными. Они, естественно, могли бы продать их в ресторане по гораздо более высокой цене. Главный управляющий ресторана хлопнул его по руке и сказал, «Хорошо, я надеюсь, что после того, как мы соберем первую партию, вы сможете очень быстро посадить еще один круг и продолжать выращивать их до осени. Кроме того, вы, ребята, абсолютно не должны продавать свои овощи другому покупателю. Не проблема, это абсолютно не проблема». Юсиакаа смогла принять решение самостоятельно. Она кивнула головой. «Двор моей семьи такой большой, так что даже, если бы мы хотели продать больше овощей, мы бы не смогли. Ах да, мы также посадили несколько осенних овощей рядом с этими. Мы также можем зарезервировать некоторые для вас». Главный управляющий указал на нее пальцем и засмеялся. «У вас природный талант к бизнесу. Хорошо, ресторан Чжэньсю заберет все осенние овощи, которые ваша семья не сможет доесть. Цена также будет увеличена на 10 медных монет за катти овощей». Не прошло и часа, как их совместный бизнес был налажен. Цена, о которой они договорились, была той, которую они использовали в начале весны, плюс дополнительные 10 медных монет за катти. Это означало, что салат латук стоил 30 медных монет за катти, салат рамен стоил 35 медных монет за катти, шпинат стоил 25 медных монет за катти, индийский салат стоил 28 медных монет за катти. Хотя сейчас был не сезон для выращивания шпината, у Юсиакаа был свои заморочки в голове, так какие овощи она не могла вырастить. Хотя цены на эти зеленые овощи казались не очень высокими, цена на свинину обычно составляла около 30 медных монет за катти. Продажа катти зеленых овощей по цене катти свинины была поразительно дорогой перспективой для простого человека. Однако в настоящее время свинину было нетрудно найти, но свежие зеленые овощи теперь были очень редки. В последнее время бизнес ресторана Чжэньсю немного снизился. Одна из причин заключалась в том, что было слишком много мясных блюд, в то время как овощи были не очень свежими, но очень дорогими. Их вкус тоже был средним. К счастью, их фирменные блюда все еще могли привлекать клиентов. В противном случае они также должны были бы быть такими же, как другие рестораны в городе и закрыться на этот сезон. После завершения переговоров о заключении сделки с семьей Юй главный управляющий с удовлетворением покинул деревню Дуншэнь вместе с Цань Сядуа, который недавно поднялся до помощника управляющего. Когда семья Юсиакаа услышала об этой сделке, они все были очень довольны. Используя салат латук в качестве примера, один акр земли мог бы произвести по меньшей мере 3000 катти салата. Если бы они продали каждый катти за 30 медных монет, то могли бы заработать от 90 до 100 тейлей с поля. Кроме своих арбузных полей, где еще они могли бы получать такую прибыль от своей фермы? Глава 289. Император в штатском. Поскольку они согласились помочь третьему молодому мастеру Чжоу получить самые качественные продукты и морепродукты, Юйхай провел все свое лето, выходя в море с Люшуанчжу. Люшуанчжу ловил рыбу, пока Юйхай нырял вниз на глубину. Навыки плавания у Юйхай были довольно хорошими и с помощью воздушного пузыря, сделанного из овчины, он мог нырять примерно на глубину 20 метров под водой. Каждый раз, когда он нырял вниз, ему очень везло. Ему удалось собрать несколько омаров, морских огурцов и морских моллюсков, абаланов. Однако большинство из морепродуктов считались не самого лучшего качества, поэтому все эти морепродукты оказались на столе у семьи Юй. Юй Сиакаа также провела много времени этим летом, ныряя в воду. Каждый раз она старалась выглядеть презентабельно в своем водолазном костюме из акульей кожи и наполненном воздухом пузыре из овечьей шкуры. Ее отец неоднократно предупреждал ее быть осторожной, поэтому она всегда заходила в неглубокие участки воды. Ее маленький друг дельфин знал, как ее найти, поэтому он всегда ждал ее поблизости, когда она ныряла. С помощью маленького дельфина она смогла быстро заплыть в глубокие части океана. Кроме того, с волшебным пузырьком маленького божественного камня ей не нужно было беспокоиться о том, что у нее закончится воздух или ее раздавит давление воды. Иногда маленький божественный камень был в хорошем настроении и вел ее прямо в некоторые районы, где были самые качественные морепродукты. Таким образом, ее маленький мешочек на поясе всегда был набит самыми лучшими находками. После нескольких погружений она смогла добыть достаточно морепродуктов, чтобы заполнить годовую квоту семьи Чжоу. Каждый раз, когда она собирала морепродукты, Юй Сиакаа приходилось тайно ходить в город, а затем возвращаться домой, чтобы утверждать, что третий молодой мастер Чжоу хотел, чтобы ее отец превратил эти морепродукты в сушеные продукты. Юй Хай не мог не сокрушаться в восхищении каждый раз, когда видел морепродукты дочери. «В большом мире всегда есть люди более талантливые, чем ты сам. Я не знаю, кто может быть настолько талантливым и удачливым, что может постоянно собирать такие качественные морские огурцы и морские ушки». После того, как морепродукты высочайшего качества были превращены в сушеные продукты и отправлены в столицу, патриарх семьи Чжоу не мог не нарадоваться в глубине души, что его внук смог наладить хорошие отношения с семьей Юй. В мире было очень мало людей, которые обладали способностями к плаванию и возможностями семьи Юй. Он неоднократно советовал своему внуку позаботиться о том, чтобы у него были хорошие отношения с семьей Юй. В будущем все морепродукты, которые семья Чжоу давала императорскому двору, полагались на помощь этой семьи. Третий молодой мастер Чжоу, естественно, не нуждался в напоминании дедушки. Пара отца и дочери семьи Юй была слишком поразительной. Если бы он не старался изо всех сил поддерживать хорошие отношения, то был бы глупцом. Особенно ему нужно было поддерживать хорошие отношения с Юй Сиакаа. Она была чрезвычайно талантлива, несмотря на свой юный возраст. Многие фирменные блюда ресторана Чжэньсю вышли из ее рук. Кроме того, насколько он понял, она была тем человеком, которому удалось впервые вывести на рынок скороспелые овощи и арбузы. Недавно он услышал от главного менеджера ресторана Чжэньсю в городе Тангу, что маленькая девочка придумала новое удобрение для уничтожения саранчи и посадила овощи у себя во дворе. Когда этот урожай овощей появится на рынке, кто знал, какую сенсацию это вызовет. 2 года назад они случайно встретились в переулке в городе Тангу. По доброте душевной он помог маленькой девочке и в итоге был вознагражден за свое доброе дело. С помощью Юй Сиакаа он смог добиться сенсационного успеха в ресторане Чжэньсю. Они также открыли фабрику по производству приправ и начали вместе производить вермишель и яйца. Все это позволило деду высоко ценить его способности и воспитывать как следующего наследника семьи. Его успехи победили его очень амбициозного старшего брата, и теперь он был признанным наследником. Поговорка «добрые дела приводят к хорошим результатам» действительно прошла для него полный круг. По мере того, как овощи семьи Юй созревали до такой степени, когда они были готовы к сбору урожая, королевский принц Ян, который отсутствовал в столице более 20 дней, наконец вернулся в город Тангу, покрытый пылью и измученный путешествиями. Он отдохнул всего один день в поместье в городе Тангу, а затем на следующий день отправился в деревню Дуншань. Как только Чжу Цзюньянь прошел через главные ворота семьи Юй, Юй Сиакаа радостно бросилась к нему. Когда она увидела, что в его руках не было ничего ценного, она скривила губы и повернулась, чтобы уйти, пробормотав: «Разве ты не говорил, что собираешься передать награду для моей семьи? А где же награда?» Совершенно невозможно верить словам человека. «Пффффттт». Незнакомый смех заставил Юй Сиакаа снова обернуться. Она с любопытством посмотрела на странную фигуру, стоявшую позади молодого королевского принца. У незнакомца была высокая и внушительная фигура, бледная светящаяся кожа и ослепительная пара темных глаз, которые, казалось, могли заглянуть в глубины человеческой души. Когда он смеялся, он выглядел таким же ярким, как луна, а когда был серьезен, он выглядел суровым, как холодная звезда. У него была прямая переносица и темно-красные губы. Его лицо казалось нежным, когда он улыбался, и зловещим, как лед, когда он был суров. Профиль его лица, казалось, был идеально вылеплен острым ножом, и он был ошеломляющим, не похожим на нежного красавчика, принца по сути. Он был прекрасным примером чрезвычайно красивого мужчины. А вы? Юй Сяокао почувствовала себя немного смущенной своими предыдущими мелкими действиями. Она пристально посмотрела на этого мужчину, который был красивее любого из актеров или кумиров ее прошлой жизни, и спросила несколько нерешительным тоном. Чжу Цзюньянь, естественно, не пропустил вспышку удивления, промелькнувшую в ее глазах. Его лицо стало ледяным, и он нахмурился, когда обернулся, чтобы посмотреть на мужчину позади него. Казалось, он не знал, как правильно представить этого человека. Император был слишком серьезен. На самом деле у него было так много свободного времени, что он хотел путешествовать инкогнито среди своего народа и настоял на том, чтобы поехать с ним в деревню Дуншань. Он действительно не знал, о чем думал. Мужчина слегка улыбнулся и спокойно ответил. «Мы ГМ. Я старший брат Чжу Цзюньянь, ты можешь называть меня старшим братом Цзюньянь. Старший брат молодого королевского принца? Ах да, у принца Цзин было три сына. Она уже видела его второго и третьего сыновей, так что единственным, кого она не встречала и о ком только слышала, был его наследник». Юй Сяокао поспешно поклонилась и деликатно сказала. «Приветствую наследника принца Цзин, пусть у вас будет много удачи». ГМ. Наследник принца Цзин, казалось, подавился собственной слюной. Немного откашлившись, он поспешно ответил. «Не нужно такой вежливости. У всех нас, братьев, как правило, легкий темперамент. Мисс Юй, не нужно вести себя так вежливо. Человек, который притворялся старшим братом Чжу Цзюньянь, был нынешним императором. Поскольку они двое были двоюродными братьями, технически он не лгал. Называть его старшим братом было то, что должен был сделать Чжу Цзюньянь. Почему император решил приехать в деревню Дуншань? Это было довольно просто. Он очень интересовался семьей Юй. Когда он увидел кукурузу и картофель, которые Чжу Цзюньянь отправил обратно, а также брошюру, содержащую название и описание рецептов картофеля, Чжу Цзюньфань был уверен, что один из членов семьи Юй также был переселителем, как и он. Из того, что он смог вырвать изо рта своего младшего двоюродного брата, он был почти уверен, что его коллега-трансмигратор, вероятно, была умной и интересной, талантливой в кулинарии младшей дочерью семьи Юй. Чтобы подтвердить свою догадку, он отправился вместе со своим младшим двоюродным братом в деревню Дуншань инкогнито. Как только они встретились, эта маленькая девочка употребила фразу, которая была неуместна. Разве это не была одна из тех глупых фраз из тех исторических драм в его прошлой жизни? В эту эпоху никто не говорил в качестве приветствия «и пусть вам сопутствует великая удача». Когда он увидел весь двор, заполненный зелеными овощами, на которых не было ни одной саранчи, Чжу Цзюньфань был очень удивлен. Несмотря на свое удивление, он ничем не выдал этого на своем лице. Он лукаво ухмыльнулся и, указав веером на зеленые овощи в руке, спросил. «Вы распыляли пестициды на эти овощи?» Юй Сяокао кивнула головой. «Мой господин мудр, эта девушка-простолюдинка следовала предписаниям традиционной медицины и с помощью доктора Сун из медицинского зала Тунжинь создала удобрение, которое может уничтожать саранчу. Я опрыскиваю растения каждое утро и вечер, и это защищает овощи от поедания насекомыми. Поскольку этот пестицид может убивать саранчу, это означает, что в нем есть немного яда, верно? Будут ли тогда какие-либо неблагоприятные последствия для людей, которые в конечном итоге будут есть овощи?» Когда Чжу Цзюньфань узнал, что этот пестицид может убивать саранчу, он задумался о дальнейшем его использовании. Если бы это можно было массово производить и распространять, разве люди не смогли бы посадить урожай до начала осени и успеть собрать что-нибудь? Однако, если бы это было похоже на пестициды в его предыдущей жизни и имело плохие последствия для организма, то он бы забыл об этом. Юй Сяокао гордо улыбнулась и объяснила. «Хотя в моем удобрении действительно есть немного яда, яд летучий полностью рассеивается в течение 12 часов после распыления. Если я опрыскаю овощи примерно за 12 часов до сбора урожая, организму человека не будет причинено никакого вреда. Более того, даже если кто-то случайно съест несколько овощей, на которых все еще был пестицид, это не имеет большого значения. Яд не очень сильный. Те, у кого сильное и здоровое тело, не почувствуют никаких последствий. Что касается тех, кто слабее, то они просто закончат тем, что пойдут в уборную, чтобы пару раз облегчиться. Пока они пьют достаточно воды, с ними все должно быть в порядке. Летуч, Чжу Цзюньфань повторил это слово несколько раз и загадочная улыбка мелькнула на его губах. Ага, я поймал тебя за маленький хвостик. Он был готов поставить голову на свои плечи, что младшая дочь семьи Юй переселилась из одного тела в другое и из одной эпохи в другую. Юй Сякао подумала, что он не понимает, что означает термин «летучий» и поспешно дала объяснение. «Летучий» означает, что он быстро рассеивается. Яд пестицида имеет ограничение по времени, в течение которого он действует. Когда пройдет достаточно времени, ядовитые эффекты исчезнут. Он не поднимается в воздух и на самом деле действительно исчезает. Это не окажет никакого загрязняющего воздействия на воздух или почву вокруг него. Загрязнение окружающей среды? Хе-хе, мисс Юй Сякао, чем больше вы говорите, тем больше ошибок совершаете. Это ты мой товарищ-переселитель. Чжу Цзюньфань прикидывал возможности в уме и не бил по траве, чтобы напугать змею. Если бы ему пришлось выбирать между Юйха и Юй Сякао в качестве переселителя, он предпочел бы, чтобы Юй Сякао была тем самым переселителем. Почему? Причина была проста. У мужчин, как правило, бывают амбициозные мысли. В конце концов, разве его нынешний дед, который в прошлой жизни был генералом, не воспользовался возможностью во время хаоса предыдущей династии и не стал императором, основавшим великую династию Мин? Хотя он не был очень привязан к тому, чтобы быть императором, он также не хотел, чтобы тяжелая работа, проделанная его дедом по созданию этой династии, была уничтожена кем-то другим. Если эта маленькая девочка, Юй Сякао, была переселительницей, то ему не нужно было беспокоиться. От своего молчаливого младшего двоюродного брата он узнать, что эта маленькая девочка в прошлой жизни была либо фермером, либо владелицей небольшого ресторана. В противном случае, как она могла придумать методы раннего выращивания овощей и арбузов, а также так хорошо выращивать картофель и кукурузу? Если его догадка была верна, то ему не нужно было беспокоиться, что маленькая девочка была кем-то вроде У Цзытянь один. Сегодня он наконец-то смог встретиться с этой слабой, нежной и очаровательной маленькой девочкой. Он мог с одного взгляда сказать, что она не была кем-то, у кого были бешеные амбиции. Это заставило его расслабиться еще больше. Когда Чжу Цзюньянь заметил, что все внимание Юй Сяцка было приковано к императору, он сразу же почувствовал, как будто его холодно бросили. Он сухо кашлянул пару раз и заявил: «Юй Сякао, я хочу съесть тушеную свинину с вермишелью и пикантными и пряными речными улитками». Юй Сякао обернулась и закатила на него глаза. «Сегодня у нас нет никаких речных улиток. У нас есть только жареный картофель, обжаренные зеленые овощи и жареная саранча». «Саранча? Вы можете есть саранчу?» Чжу Цзюньфань родился и вырос в городе в своей предыдущей жизни. Таким образом, он видел саранчу только в качестве иллюстрации в книгах. Юй Сякао повернулась лицом к наследнику принца Цзин и немедленно сменила агрессивное выражение лица на улыбающееся. Хотя саранча выглядит довольно страшно, на самом деле она очень вкусная. Кроме того, саранча очень питательна, поэтому она не вредит организму, а только укрепляет его. «Милорд, не хотите ли попробовать что-нибудь подобное в полдень?» Чжу Цзюньфань как раз собирался согласиться, когда его младший двоюродный брат с застывшим лицом вмешался. «Если у тебя нет речных улиток, ты можешь пойти и собрать их. До полудня еще есть немного времени. Если ты соберешь их сейчас, у тебя еще будет время очистить их от грязи. Если ты хочешь их съесть, иди и собери немного сам. На заднем дворе есть ворота, которые ведут к озеру. Я попрошу маленького Шита показать тебе дорогу». Юй Сякао снова закатила на него глаза и ответила голосом, полным нетерпения: «Пикантные, пряные речные улитки? Я слышал, что они довольно хороши. Я бы тоже хотел попробовать». Чжу Цзюньфань начал вспоминать свои студенческие годы. В то время он вышел с тремя своими приятелями, и они заказали тарелку речных улиток и несколько бутылок пива. Было лето, поэтому они были без рубашек, когда сидели рядом с небольшим прилавком с едой, неторопливо ели и пили пиво. Это были времена, по которым он скучал больше всего. Ах, к сожалению, было крайне маловероятно, что он когда-нибудь снова увидит своих приятелей. Один Уцзытянь, китайский государь, который неофициально правил как императрица-супруга, а затем официально как регент, вдовствующая императрица и императрица-регент во времена династии Тан. Глава 290. Пикантные, пряные речные улитки. Поскольку у нашего почетного гостя, приехавшего издалека, есть просьба, мы, как хозяева, сделаем все возможное, чтобы ее выполнить. Маленький лентяй, найди Фанпин и возьмите это ведро. Мы собираемся пойти собирать речных улиток. Юсиакао, естественно, относилась к этому потрясающе красивому мужчине, каждое элегантное движение которого говорило о королевской власти, с большой важностью. Кто знал, каким темпераментом обладал наследник императорского принца Цзин. Хотя на его лице всегда была улыбка, она чувствовала, что глубоко боится его. В мире существовал тип людей, которых можно было бы назвать улыбающимся тигром. Эти люди могли бы отрезать тебе голову с нежной улыбкой на лице. Естественно, эти люди были гораздо страшнее молодого королевского принца, который внешне имел ворчливый вид. Хотя у молодого принца королевской крови был несколько взрывной характер и скверный язык, он никогда не срывался на ней. Даже когда она приводила его в ярость до такой степени, что он впивался в нее взглядом, он никогда не обвинял ее в преступлении. Молодой принц королевской крови, вероятно, был кем-то, у кого было много лая, но не было укуса, верно? Если бы она встретила королевского принца Ян в прошлом, когда он убивал людей, не моргнув глазом, она бы так не думала. Бог смерти с холодным лицом, это было его прозвище не без причины. Чжу Цзюньянь был способен терпеть только тиранические выходки Юсиакао в одиночку. Когда Чжу Цзюньянь видел, как Юсиакао лебезит перед императором, как раболепный пес, он почувствовал, что его гнев поднимается, после чего он кисло заметил. Почему, когда он хочет поесть, ты прыгаешь, чтобы сделать это, но не принимаешь мои слова близко к сердцу? А Юсиакао честно ответила ему: наследник принца Цзин, мой гость, поэтому я, естественно, должна удовлетворить его просьбы. Значит, я не гость, а? Недовольно спросил Чжу Цзюньянь, указывая на свой нос. Юсиакао скривила губы. Ты все еще считаешься гостем, ты приходишь каждые несколько дней, чтобы стащить у меня еду и напитки. Если бы я действительно относилась к тебе как к гостю, разве я не была бы измотана до смерти? А, хорошо, я возьму тебя с собой, чтобы собрать речных улиток и позволить тебе испытать все это на себе. Ты хочешь пойти со мной? Не хочу этого делать. Чжу Цзюньянь высокомерно отвернулся, высоко поднял голову и фыркнул. Ты не приготовишь еду, которую я хочу есть, и даже не заставишь меня работать. Никаких манер. Все в семье Юй давно привыкли к тому, что эти двое постоянно ссорятся и придираются друг к другу. Итак, все они, как обычно, занимались своими делами. Чжу Цзюньфань, с другой стороны, рассматривал их обоих с растущим интересом. У его младшего двоюродного брата всегда было жесткое выражение лица, и он считал свои слова золотом. На самом деле, он даже смотрел на него, императора, с этим страдающим запором выражением лица. Он никогда бы не подумал, что у бога смерти с холодным лицом тоже есть такая детская сторона. Ради тарелки пикантных и пряных речных улиток он действительно был готов ссориться до тех пор, пока не покраснел от гнева. ТСК, ТСК, ТСК. Это было действительно открытие для него. Вторая сестра, юный принц, вы, ребята, идете собирать речных улиток, а? Маленький Шито наблюдал, как они двое молча перебрасываются репликами взад и вперед. Он посмотрел на цвет неба и решил, что, если он не остановит их сейчас, у них не будет достаточно времени, чтобы собрать речных улиток на обед. Юсиакао ответила согласием и повернулась так, что Чжу Цзюньянь мог видеть только ее затылок. Для меня не имеет значения, пойдешь ты или нет, ты можешь просто остаться во дворе. Милорд, если у вас есть возможность пойти с нами собирать речных улиток, мы будем очень рады этому. У Чжу Цзюньфань никогда в жизни не было возможности заняться сельским хозяйством. Для него это был редкий шанс покинуть императорский дворец, поэтому он, естественно, не стал бы упускать эту труднодоступную возможность. Юсиакао держала ведро, когда она взяла с собой двух своих младших братьев, а также наследника принца Цзин, чтобы выйти на задний двор. Задний двор также был полностью засажен овощами. В саду была небольшая, вымощенная камнем дорожка, которая привела их к задним воротам. Открыв ворота и пройдя несколько шагов, они оказались на берегу озера. Это озеро было довольно большим. Его воды были спокойного аквамаринового цвета. Вдалеке в воде весело плавала стая уток, и время от времени слышалось их кряканье. Цань Ву, который был на берегу озера, наблюдая за утками, быстро подбежал, когда увидел маленького Шита и Лю Фанпин. Когда он увидел ведра в их руках, Цань Ву стал еще более счастливым и крикнул: «Маленький Шита, ты здесь, чтобы поймать немного рыбы, а? Позволь мне тоже помочь». Маленький Шита помахал ведром в руках и засмеялся. «Нет, старшая сестра ведет нас собирать речных улиток. Мы собираемся поджарить их на обед». Цань Ву восхищенно причмокнул губами. «Пикантные и пряные речные улитки Сиакая так хороши. Я также хорошо собираю речных улиток. Позвольте мне помочь вам». Трое маленьких мальчиков собрались вместе и побежали на мелководье озера, чтобы собрать речных улиток. Возможно, это было из-за засухи, но сейчас уровень воды в озере был довольно низким. Дети закатали штанины и ступили в прибрежную грязь. Они осторожно опускают руки в воду, чтобы найти речных улиток. «Я нашел одну большую улитку!» Крик маленького Шита, полный чистого ликования, нарушил тишину, когда он поднял руку в воздух. Ему удалось найти речную улитку размером с голубиное яйцо. «Я тоже нашел одну улитку!» Лю Фанпин отказался уступать, взял найденную им речную улитку и сравнил ее с той, которую нашел маленький Шита, чтобы посмотреть, какая из них будет больше. Независимо от того, кто найдет кого-то побольше, ни один из них не будет несчастен. Звуки их радостного смеха эхом разносились по берегу озера. Юй Сиакая нашла относительно пологий участок на берегу озера и расстелила на земле охапку соломы. Она сказала наследнику принца Цзин: «Милорд, вы можете присесть здесь и немного отдохнуть. В озере много речных улиток и у нас много людей. Мы сможем собрать достаточно на обед в один миг». Она закатала рукава и направилась к озеру. Она внимательно осмотрела воду в поисках каких-либо признаков речных улиток. После того, как ее родители умерли в ее предыдущей жизни, она провела много времени в близлежащих водах в поисках речных улиток, чтобы добавить их в рацион питания своих младших брата и сестры. Она была довольно опытна в этом. Увидев какие-то туманные знаки в воде, она аккуратно опустила руки в воду и никогда не возвращалась с пустыми руками. Ведро в ее руках очень быстро наполнилось слоем речных улиток, которые отличались по размеру. Чжу Цзюньянь, который украдкой следовал за ними сзади, также был привлечен радостными криками детей. Он почувствовал зуд внутри и скопировал их, сняв обувь, чтобы тоже поискать речных улиток. Юй Сиакая не могла не подколоть его немного. «Ты, наконец-то, заинтересовался сбором речных улиток? Почему ты тайно пришел и попытался поймать хоть сколько-нибудь? Я счастлив и заинтересован в ловле улиток. Ты можешь оставить меня в покое?» Высокомерное поведение Чжу Цзюньянь было точно таким же, как у маленького золотого котенка, который повсюду следовал за Юй Сиакая. Юй Сиакая скривила губы и украдкой рассмеялась. Сбор речных улиток не был задачей, требующей мастерства, поэтому Чжу Цзюньянь быстро освоился в этом умении. На самом деле, когда он нашел особенно большую, ему захотелось пойти к Юй Сиакая и немного похвастаться этим достижением. Однако Юй Сиакая достала из своего ведерка улитку еще большего размера и гордо улыбнулась ему. Когда он увидел, как радостны были дети, Чжу Цзюньфань тоже почувствовал зуд в одном месте. Он снял обувь и уже собирался войти в воду, когда один из его личных телохранителей остановил его. «Императорское Величество, пожалуйста, передумайте». «Я ничего не собираюсь передумывать, я уже все обдумал. Вода такая мелкая, так что кто может попасть в беду в такой воде? Кто бы ни попытался остановить нас снова, мы бросим его в озеро, чтобы накормить уток». Чжу Цзюньфань швырнул веер, который держал в руках, в телохранителя. Только убедившись, что телохранитель поймал его любимую вещь, он, наконец, ступил в воду босиком. Летом вода в озере прогревалась под солнцем, так что его ноги не чувствовали в ней холода до костей. Чжу Цзюньфань скопировал действия детей и начал искать речных улиток в воде. «О, я чувствую это!» Прежде чем он смог обрадоваться, он вынул его из воды, чтобы посмотреть, и обнаружил, что это был небольшой камень. Улыбка застыла на его лице, и Чжу Цзюньфань угрюмо продолжил поиски в воде. Вся его группа личных телохранителей задрожала, когда они склонились над ним. Они все боялись, что он может поскользнуться и упасть в воду озера. Как раз в тот момент, когда они забеспокоились, они услышали звук плюх, а затем увидели, как повсюду плещется вода. Все дети разразились хихиканьем. Чжу Цзюньфань поднял голову, чтобы посмотреть, и тоже не смог сдержать смех. У его молчаливого младшего двоюродного брата, который в настоящее время сидел в воде, было такое пустое выражение лица. Это было действительно слишком смешно. Возможно, он смеялся слишком сильно, но Чжу Цзюньфань внезапно почувствовал, что его тело теряет контроль. Он взмахнул руками за спиной, но не смог удержать равновесие, наблюдая, как приближается к озеру. Двое его телохранителей рядом с ним быстро схватили его за руки и вытащили обратно на берег. После этой ложной тревоги, когда Чжу Цзюньфань вернулся к воде, чтобы собрать речных улиток, его телохранители сделали все возможное, чтобы отговорить его. Слюна летела, когда они убеждали его, и им наконец удалось убедить императора остаться на месте. Все телохранители после этого обливались потом. Если бы император упал в воду раньше, то они определенно были бы наказаны потом. Ай-яй-яй, защита императора действительно не была работой для людей. Не прошло и часа, как Сиакаа и двое мальчиков сумели наполнить свои ведра улитками. Сиакаа также удалось поймать кучу мелкой рыбы, когда никто больше не обращал на нее внимания. Она планировала поджарить ее после того, как покроет тонкой панировкой. Жареная рыба была бы слоеная и пикантная, и ее вкус определенно был бы поразительным. Когда они вернулись в резиденцию, Юй Сиакаа высыпала всех речных улиток в большой деревянный таз и наполнила его чистой водой, прежде чем добавить немного соли. Она также тайно добавила несколько капель разбавленной воды из мистического камня. Добавив это, она ускорила процесс удаления грязи с улиток. Затем Юй Сиакаа подошла к нескольким грядкам овощей, которые не были опрысканы пестицидами этим утром, и выбрала по паре из каждого вида. Немного подумав, она также достала несколько саранчевых, которые были заморожены в подвале. Она хотела приготовить несколько блюд, которые наследник принца Цзин, вероятно, никогда не видел, не говоря уже о том, чтобы есть раньше. За обедом на стол была подана гигантская миска ярко-красных пикантных и пряных речных улиток. Поскольку Цань Ву отдал всех улиток, которых он нашел, маленькому Шита, Юй Сиакаа попросила своего младшего брата отправить семье Цань миску с готовым блюдом поменьше. Поскольку они послали немного семье Цань, они, естественно, должны были отправить часть семье Чжоу Шаньху, с которой они были ближе. Отправив порции туда и сюда, они остались только с этой большой миской. Чжу Цзюньфань попробовал одну и сразу же вернулся к своим воспоминаниям о том, как он ел речных улиток, попивая пиво. Пикантный и пряный вкус улиток в сочетании с бутылкой ледяного пива был поистине освежающим вкусом. К сожалению, он специализировался на кораблестроении и не умел варить пиво. Даже если бы он хотел выпить пиво, он мог бы сделать это только в своих снах. Обед закончился довольно роскошно. Там было блюдо, которое заказал Чжу Цзюньянь, свинина, тушеная с вермишелью. Свинина была маслянистой, но не жирной, а вермишель была идеально приготовлена и блестела на свету. Один только взгляд на это блюдо вызывал у человека аппетит. Там же стояла тарелка с жареной рыбой. Юй Сиакаа специально собирала рыбу размером с палец. Очистив их, она добавила приправы и покрыла их тонким слоем муки. Затем она положила их в кастрюлю, полную шипящего масла, и обжарила, пока они не стали золотистыми. Все кости в рыбе были приготовлены до тех пор, пока они не стали мягкими. Рыба была шелушащейся, хрустящей и невероятно вкусной. Там также была тарелка, полная свиных ушей, приправленных маслом чили, и тарелка с мясом из свиной головы. Это было потому, что мадам Лю увидела, что пришли какие-то гости, и подумала, что у них нет хороших блюд, чтобы поприветствовать их. Пока дети собирали речных улиток, она спустилась в холодный подвал, достала свиную голову и потушила ее. Нынешнее мастерство мадам Лю в тушении мяса свиной головы было на том же уровне, что и у Юй Сиакаа, и мясо, которое она тушила, было таким же вкусным. Кроме того, были также тарелки с листьями салата, приправленными устричным соусом из салата рамен и индийским салатом, обжаренным с чесноком. Все это выглядело приятно для глаз и пахло невероятно. Это было так соблазнительно, что императорские телохранители не могли отвести от них глаз. Самым особенным блюдом на столе была тарелка с золотистой жареной саранчой. Хотя они выглядели довольно устрашающе, они были даже вкуснее, чем жареная маленькая рыбка, и по текстуре очень напоминали жареные креветки. Поначалу Чжу Цзюньфань немного опасался их пробовать. Он наблюдал, как все дети семьи Юй набили полные рты и шумно жевали хрустящую еду. Даже его младший двоюродный брат, Чжу Цзюньянь съел несколько штук подряд. Когда Юй Сяокао заметила, что у наследника принца Цзин было выражение одновременно любопытства и нерешительности, она быстро выбрала саранчу, в которой была икра. Она положила ее в миску Чжу Цзюньфань и улыбнулась. «Мой господин, икра саранчи была даже вкуснее, чем икра краба. Идите вперед и попробуйте это. Если вам это не нравится, не стесняйтесь выплевывать это». Глава 291. Аллергия. Чжу Цзюньфань не жил как принц в своей предыдущей жизни. Он ел коконы тутового шелкопряда, а также пробовал жареных цикад. Таким образом, в отличие от других чиновников или дворян, он не выказывал отвращения, глядя на жареную саранчу. Он поднял саранчу с отрезанными крыльями и некоторое время пристально смотрел на нее, прежде чем начал подносить ее ко рту. Прежде чем он успел это сделать, бледный, безбородый и красивый юноша поспешно остановил его и сказал: «Господин, может ли ваш слуга сначала попробовать это блюдо?» Юй Сяокао прочитала немало романов в своей прошлой жизни и знала, что император часто заставлял евнухов проверять свою пищу на наличие яда перед началом еды. Неужели у наследника принца Цзин тоже был евнух-дегустатор? Она с любопытством посмотрела на этого молодого человека. У него была кожа, которая светилась здоровьем, и она даже не могла видеть его пор. Его лицо было изящно красивым. Хотя он не обладал мужской красотой наследника принца Цзин и молодого принца королевской крови, он, тем не менее, был воплощением утонченно красивого молодого человека. У него была высокая, прямая фигура, которая не походила на того, кто привык быть евнухом. Большинство евнухов всегда кланялись и преклонялись людям, поэтому, когда они шли, они казались слегка горбатыми. У этого человека не было ни слишком высокомерного, ни слишком раболепного вида, и у него не было сального льстивого выражения лица, которое было у большинства евнухов. Единственное, что заставляло ее чувствовать себя неловко, так это то, что его голос звучал очень нежно и мягко. Однако он также не был похож на пронзительные голоса евнухов, которых она видела в драмах. Чжу Цзюньянь заметил, что маленькая девочка беззастенчиво изучает Суран, и он не мог не нахмуриться. Что такого было в Суран, что делало его таким приятным на вид? Этот принц тоже был довольно красив, разве этого не было заметно? Юй Сяокао, на кого ты так смотришь? Чжу Цзюньянь почувствовал, как в нем вспыхнуло раздражение, и он не мог не вмешаться, чтобы прервать ее мысли. Когда они услышали голос Чжу Цзюньянь и Чжу Цзюньфань, и Суран немного повернулись, чтобы посмотреть на Юй Сяокао. Застигнутая врасплох, Юй Сяокао случайно встретилась взглядом с ясными и прозрачными глазами Суран. Она тут же ярко покраснела и уставилась на юного принца. Она вежливо улыбнулась Суран и сказала: «Сэр, вокруг вас есть аура, которая напоминает мне высокую изящную бамбуковую поляну на пустынной горе. Я была очарована этим и потеряла рассудок». Чжу Цзюньфань захохотал: «Малышка, у тебя хороший вкус. Я также считаю, что Суран обладает аурой, достойной элегантного джентльмена, поэтому я думаю, что метафора «высокий бамбук» вполне уместна. Суран, я дам тебе прозвище «воспитание нравственности». Развивайте себя, управляйте своей семьей, организуйте страну, пусть мир воцарится для всех. Учитель, Суран, калека, поэтому я абсолютно не могу соответствовать такому имени. Какой мужчина не лелеял в своем сердце мечты стать героем? К сожалению, все его мечты разбились вдребезги в юности, когда ему пришлось пожертвовать собой у ворот императорского дворца, чтобы позволить своей семье пережить катастрофический год. К счастью, его отдали просветленному мастеру, который взял его с собой, чтобы изучать классику, изучать боевые искусства и обсуждать управление страной. Его хозяин никогда не смотрел на него свысока. По сравнению с другими евнухами, на которых твердо наступали старшие, более опытные евнухи, или с кем-то, кого использовали в качестве козла отпущения, ему действительно очень повезло по сравнению с другими его коллегами, чьи достоинства также были стерты у ворот дворца. Глаза Чжу Цзюньфань широко раскрылись, и он хлопнул ладонью по столу. «Если Господь говорит, что ты можешь соответствовать имени, значит, ты можешь. Суран, что обычно говорил тебе этот Господь? Какие-либо внешние дефекты мало что значит. У настоящего мужчины есть уверенность в себе, любовь к себе и чувство собственного достоинства. Суран, с твоими талантами и способностями, ты абсолютно точно смог бы управлять и умиротворять страну, если бы покинул дворец. Ты не хуже других людей. Кто бы ни утверждал, что ты не можешь соответствовать этому имени, заставь их найти меня. Суран мог только относиться к этому мастеру, который был одновременно его учителем, другом, мастером и доверенным лицом, с предельной искренностью и отвечать на его доброту всеми своими усилиями. Если бы мастер потребовал этого, он с радостью пожертвовал бы собой, пройдя через все пытки без единой мысли. Юй Сяокао почувствовала внутри легкое сожаление. Какой замечательный человек, и все же он был евнухом. Хотя он был довольно привлекателен, его нельзя было считать настоящим мужчиной в эту эпоху. Это старое общество было слишком ненавистным, чтобы иметь такие дворцовые обычаи в изобилии. Суран как раз собирался что-то сказать, когда выражение его нежного лица изменилось. Все его тело начало зудеть, как будто его только что укусило множество комаров. Некоторое время он пытался терпеть, но в конце концов не смог удержаться и почесал шею рукой. На его шее, правой руке и других частях тела, которые были скрыты одеждой, были большие рубцы. «Хозяин, эту саранчу нельзя есть!» Суран остановил Чжу Цзюньфань от того, чтобы положить саранчу в рот, так как зуд заставил его лицо покраснеть. Юй Сяокао заметила большие рубцы на его шее и воскликнула: «Сэр Су, у вас аллергия. У чувствительных людей часто возникают аллергические реакции на саранчу. Позвольте мне сходить за приготовленным лекарственным раствором, просто подождите минутку». Сначала, когда Чжу Цзюньфань увидел неловкое выражение лица Суран, он сильно занервничал. Выслушав объяснение Юй Сяокао, он сразу же ухмыльнулся. «Так очевидно, у Сурана аллергия на саранчу. Я почти уверен, что ты также не можешь есть такие продукты, как коконы шелкопряда и другие подобные существа. Жареные цикады очень вкусные. Какая жалость, какая жалость». Юй Сяокао принесла из своей комнаты маленькую бутылочку. Бутылка была наполнена в основном водой из мистического камня, а остальными ингредиентами были некоторые травы, которые останавливали зуд и уменьшали воспаление. Она передала бутылку Суран. «Используйте половину ее для питья, а половину – на свое тело. Это должно сработать очень быстро. Маленький Шита, приведи сэра Су в свою комнату. Помоги ему обработать области на спине, до которых он не может легко дотянуться». После того, как он увидел, как Суран вошел в западную комнату с маленьким Шита, Чжу Цзюньянь взял еще одну жареную саранчу и съел ее шумно и с удовольствием. Он прокомментировал: «Он, оказывается, такой нежный, у него могут быть проблемы даже от поедания саранчи. Я уже съел так много, но у меня вообще нет никаких проблем, верно?» Как только Чжу Цзюньфань узнал, что у его евнуха не было аллергии на лекарственный ингредиент, он понял, что это не слишком серьезно. Кроме того, Суран тоже съел только одну саранчу. Он наблюдал, как его младший двоюродный брат с явным удовольствием ест саранчу, а также схватил саранчу, которая была толстой в животе. Он положил еду в рот и медленно попробовал ее. Как и ожидалось, это было действительно неплохо. На самом деле это было очень похоже на жареные креветки бабочки из КФЦ и имело пикантный и увлекательный вкус. Однако блюдо, которое ему нравилось больше всего, все равно должно было быть той миской, полный пикантных и пряных речных улиток. Он взял одну из них руками, а затем поднес ко рту, посасывая. Весь бульон и мясо были отправлены ему в рот. После того, как он осторожно прожевал пару раз, пикантный и пряный вкус остался у него во рту и не мог быть забыт.